«Вот беда», — сказал Репин. «А я ведь уезжаю. Совсем?» «Как?» — опешил Намаконов. «Учиться посылают», — сказал Репин. «Уже все сдал. В полночь будет машина. Приехал новый командир. Осталось проститься с вами». «Не правда, лейтенант?» — растерянно проговорил Намаконов. «А как я теперь? Шутишь, Иван Васильевич?» «Нет, Данилыч». Тихо и тоскливо было в блиндаже. Никто не спал. Что-то говорили снайперы, копошились на нарах, курили. У столика сидела синеглазая женщина в белом полушубке и тоже курила. Это и был новый командир взвода. Как во сне поздоровался Намаконов, отошел в уголок, присел на краешек нар. Хотелось броситься на грудь командиру, годившемуся ему в сыновья, прижаться к нему, задержать. А лейтенант стоял возле женщины в белом полушубке и просил разрешения закончить начатое дело. «Обстановка мне лучше известна, так что давайте я уж в последний раз распоряжусь». «Не возражаю», — жестко ответила она. Не раздеваясь, доложил Намаконов, как погиб Санджиев, стал рассказывать свой план борьбы с немецким снайпером. И загорелись глаза человека, уже сдавшего дела. Засуетился он, заволновался. «Правильно задумано. Эх, я бы сам сбегал. Обязательно возьмите товарища. Кого? Поплутина? Верно. Собирайся, Михаил. Есть, товарищ лейтенант?» «Действуйте осторожно», — распоряжался Репин. «Под пристреленный валун не лезьте. Выройте рядом новую ячейку. Сейчас я позвоню артиллеристам. Под шумок на рассвете, огонь по дороге, по солдатам, по машинам. И тогда он появится, придет, обязательно выползут». Лейтенант Репин решил проводить снайперов. Полез Намаконов под нары, нащупал свой вещевой мешок, закинул на плечо и вышел из блиндажа. Возле проволочного заграждения остановились трое, крепко обнялись. «Берегите ее», — сказал Репин. «Уважайте, слушайтесь. Тяжелая судьба у вашего нового командира. Не дай бог такую. На глазах у нее сына убили фашисты. С тех пор бьет их, разит. Ни один захватчик погиб от руки этой женщины. Закаленная сталь, вижу. Школу снайперов закончила. Ничего, привыкните. Нелегко и мне. Уезжаю, а сердце здесь остается». «Куда, Иван Васильевич?» «Не знаю», — задумался Репин. «Буду беспокоиться о вас, привык». «Понапрасну не горюй», — сказал Намаконов. «И за Мишу, и за меня, за всех, кто был с тобой. Теперь мы грамотные. Теперь, можно сказать, только и начинаю я настоящую войну. За заботу, смелость, да за науку полюбили мы тебя. Для всех стал дорогим, я видел. День худой сегодня. Тунда ахе, теряю. Эх, лейтенант, лейтенант, товарищ». Вынул из мешка Намаконов какой-то предмет и сунул Репину в руки. «Что это?» «Поглядишь потом. Это чтобы не забыл». «Спасибо, Данилыч», — дрогнул голос Репина. «Ничего, встретимся. На письма отвечайте». Так и расстались. Повернулся Намаконов, закинул на плечо винтовку и мягко зашагал по изрытой земле. Свежий под утренний ветерок бодрил, прогонял усталость, ласкал лицо, орошенное непрошенными слезинками. Глухо кашлянул суровый с виду человек, утерся, пошел быстрее. Впереди на темном небосводе вспыхивали, ярко светились ракеты. Слышались пулеметные очереди, издалека доносился гром орудий. Передний край жил своей жизнью. Все сделает зверобой, чтобы еще дальше отодвинулась эта страшная линия. Чтобы свободной от фашистской нечисти стала родная земля. Пока жив, будет посылать верные пули в головы врагов. Выстрел за выстрелом. Молодой командир, коммунист, сердечный человек помог ему стать солдатом. Теперь он снайпер. Можно помериться силами с фашистскими убийцами. Держись теперь, гады. Большие, очень важные события происходят во фронтовой жизни. Понимает это солдат, шагающий на поединок с опасным врагом. Ничто не ускользает от глаз таежного охотника, привыкшего все замечать. Крупные силы подходят к рубежам Демьянского котла. Хорошо обмундированы солдаты, веселые и энергичные. Новенькие автоматы у них в руках. С грозным гулом пролетают над линией фронта стремительные птицы со звездами на крыльях. Смело вступают в схватки с вражескими самолетами. Недавно солдаты шепотом передавали друг другу новую радостную весть. Крупная танковая часть подошла, артиллерия подтягивается. Когда придет на землю мир, сдаст снайпер винтовку и поедет искать своего командира и большого друга. С ним не пропадешь, любое дело будет под силу. Улыбнулся солдат, представив лейтенанта в эту минуту. Вот он зашел в блиндаж, взглянул на предмет, оказавшийся в его руках, поднес к свету. Не один час провел Намаконов за любимым занятием. Когда приходили в блиндаж посторонние командиры, переставал он точить кусок черного дерева, прятал. Все-таки не фронтовое это дело. И лейтенанту Репину не показывал. Великий музыкант, о котором рассказывал командир, теперь совсем как живой. Пусть смотрит лейтенант на работу своего снайпера, полюбуется. Наверное, нежный напев скрипки слышится сейчас в блиндаже. О желанном мире на земле рассказывает скрипка, о счастье, верности. Выписка из газеты Северо-Западного фронта «За Родину». Бывший охотник из Забайкалья, тунгус Семен Данилович Намаконов, стал на фронте искусным снайпером. Усвоив теорию стрельбы, изучив винтовку с оптическим прицелом, он сделался угрозой для фашистских захватчиков. В середине февраля народный мститель истребил 106 немецко-фашистских захватчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1942 года С.Д. Намаконов награжден высшей наградой Родины – Орденом Ленина.